479 день. Дом. Как же приятно возвращаться туда, где тебя ждут. И вообще, очень по-людски это, когда есть куда и к кому возвращаться. Еще за километр до южной оконечности острова кумач, троекратно взвыв сиреной в рассветной тишине и спугнув чаек на каменистом берегу, оповестил Сахарный о возвращении. А спустя 10 минут навстречу каравану, глиссируя, мчался катер монаха в сопровождении двух водных мотоциклов. «Вот чего бензин попусту жечь!» — сказал я вслух, глядя, как встречающие ушли на разворот. «Правильно. Выделить Максу шлюпы весельные, и пусть на них акваторию патрулирует!» В рубку вошел Юра. Он слышал мою реплику. «И бойцы подкачаются!» В ответ я согласно кивнул, улыбнулся и снял с пояса радиостанцию. «Иваныч, куда Аврору парковать?» «Вот сухопутный!» Сразу же с хрипом и затуханием прилетел ответ. Аккумулятор вздыхает. «К Васиному острову отойди. Жди, пока не позовут. Я сейчас пропущу вперед буксир и вход в пролив перекрою. Мало ли». «Принял!» Ответил я, выкрутил штурвал и дал самый малый, направив Аврору к Васиному острову. Операция по швартовке Иртыша с помощью буксира и забористого мата в эфире спустя час была закончена. Плавучий госпиталь пришвартовали левым бортом к сваям будущего моста на Васин остров, кормой к Сахарному. Затем мужики, работающие на пирсе промзоны, помогли со швартовкой Авроры, и я, наконец, сошел на берег. «Макарыч!» Посредством издыхающей рации я вызвал безопасника. «В канале!» «Сектантов разместить на Иртыше!» «Там санаторные каюты. Пусть пока занимают. Проследи, чтобы обеспечили всем необходимым». «Хорошо. А дети?» «Детей на хутор». «Понял». «Да, там женщина, которая врач. Ее сразу в санчасть сопроводи». «Понял». «Я на хутор. Там и заночую. А совещание завтра в форту. Утром оповещу. Рация вздыхает. Отбой». Закинув рюкзак и ремень автомата на плечо, зашагал к дому. Прежде чем войти во двор, я задержался у калитки, осмотрев остров и пролив. Жизнь текла своим чередом. Люди занимались хозяйством, работали на объектах и стройках острова. Откуда-то доносился детский гомон и смех. Вокруг трубы почти законченный ТЭС по строительным лесам скакали рабочие и заканчивали кирпичную кладку. Невдалеке чадила труба литейки. Жизнь кипит, одним словом. Редкие прохожие, кивая, здоровались со мной и шли дальше. «Как же все-таки у нас здесь спокойно, уютно!» С этой мыслью я вошел во двор, поднялся на веранду, вынул из проушины на входной двери длинный гвоздь на штурке. «Здравствуй, дом!» – тихо сказал я в тишину. Не дождавшись ответа, осмотрелся. Посуда аккуратно составлена, шторы занавешены, ничего не разбросано. Порядок, в общем. Разулся и понес в кладовую свою походную снарягу и оружие, где переоделся по-домашнему. Потом покинул дом и бодро зашагал по дороге наверх. Не терпится увидеть родных, которые пока квартируют у Михалыча и бабы Полины на хуторе. По хорошо наезженной грунтовке прошел недалеко. Сзади послышался равномерный звук дизеля. Я сошел к обочине и обернулся. «Сергей Николаевич, вы к нам?» Рослый парень за рулем замысловатой конструкции на раме Toyota Hiace. Это был Петька. Он один из первых переселенцев и основателей хутора. Работает механизатором. Добрый и веселый парень. Бывший таксист из Уссурийска. В деревянном кузове, что упирался в два передних сиденья под проволочным навесом из брезента, были сложены какие-то тюки и коробки. Двери, стекла и окна отсутствовали за ненадобностью. Зато из автомагнитолы доносилось клетки, как в метрополитене Вагонетки. «Да, к Михалычу. Неужто радио?» «Да бог с вами, Сергей Николаевич, откуда? Это мне ребята из бригады дяди Саши музыку поставили. Да, несколько компакт-дисков подарили. Вот и гоняю по кругу. Уже наизусть выучил. Забирайтесь, довезу». У Усевшись в весьма облегченную и сильно переработанную версию японского микроавтобуса, я спросил: «Ну, как тут дела?» «Потихоньку, к Олимпиаде готовимся». «Чего?» «Ну, с шахматным турниром не получилось, неспокойно в лесном. Да и запрет на свободную навигацию действует». «А, ну да». «Вот мы подумали и решили на сходе, что надо провести свой турнир. И не только по шахматам. Будем в волейбол и футбол играть». Петров включил передачу и посмотрел на меня. «Вы не думайте, Сергей Николаевич, такого бардака, как в Лунёво или в Лесном, тут не будет». «Ты про что?» «Ну, я про этих военных, из-за которых мы тут сход собирали. Нет, были, конечно, некоторые, которым снова россиянином стать захотелось. Но мы им быстро объяснили, что к чему». Я улыбнулся и спросил: «А ты себя россиянином не считаешь?» «Сергей Николаевич, у меня мать татарка, отец бульбаш, а прабабка так вообще из польских евреек», – хохотнул Петр. «Прежнего мира нет, нет границ, нет ООН, ничего прежнего больше не существует. А я свободный человек, у меня есть дом, работа и, похоже, семья наклевывается. Я не беден по нынешним меркам, плачу налог в островную казну, чтобы моих будущих детей бесплатно учили, не дай бог лечили и защищали. А девиз от всех по способностям и всем поровну – это не про меня. Мне вон Михалыч по 16 часов табеля закрывает. И что заработал – все мое, а не какого-то там дяди в далекой столице. А Ларионов этот что?» «Как что? Предлагает восстановить территориальную целостность». Я пристально посмотрел на Петра. «Какая в жопу, простите, Сергей Николаевич, какая территориальная целостность? Где этот Ларионов был 2 года, если по-старому считать, со своей целостностью? Когда я по лесу месяц скитался и чуть не сдох? Когда мы тут руки в кровь сбивали, крочуя пни и распахивая землю? Когда от пиратов отбивались и жизнь тут налаживали? Где все эти генералы и МЧС были? А я скажу, по убежищам тушенку жрали». «Ты чего так разошелся?» «Да зло берет просто. От того, что люди опять в стадо баранов добровольно хотят превратиться. Снова хотят кормить всех этих банкиров, маклеров, брокеров, этих менеджеров, мать их, эффективных». «Горячий ты парень». Улыбнулся я, когда машина остановилась у длинного навеса общей столовой фермерского хозяйства. «Что есть, то есть», — снова хохотнул Петр. «Папка!» От дома Михалыча ко мне уже несся Дениска. «Мама, папка вернулся!» Бим успел добежать до меня раньше Дениса. Он скакал с 2 лохматыми щенками у коновязи. Но тоже увидел меня и с лаем подбежал, подпрыгивал, неистово вилял хвостом и, радуясь, скулил. «Привет, лохматый!» Я присел на колено, позволяя себе обслюнявить. «Папка!» Подбежал и обнял меня Дениска. «Привет!» Погладил я Дениса по короткостриженному затылку. «А Андрей где?» «Он с дядей Палычем на заводе в маслоцехе помогает, а я вот маме и бабе Поле помогаю. Пошли!» Дениска потянул меня за руку к дому. Не успел я войти, как тут же ко мне кинулась Света и приложила палец к губам. «Чшш! Алешку покормила, только уснул», — сказала Света и, прижавшись крепко, обняла меня. «Ну, здравствуй», — ответил я и зарылся лицом в ее волосы, от которых исходил аромат травы, чистоты и чего-то до замирания сердца родного. «С приездом, Сереженька!» Вытирая испачканные в муке руки о передник, тихо сказала баба Поля. «А я вот на ладушки, как знала, тесто замесила». «Здравствуйте, а Михалыч где?» «Так с рассветом еще убег новые конюшни проверять. Там пополнение, 2 жеребенка». Перекусил с дороги оладьями и хлебным квасом, молча жуя и глядя на домочадцев. Света тоже, подперев ладонью подбородок, смотрела на меня и чему-то там себе улыбалась. Проснувшись, завозился и закряхтел Алешка. Я тут же подскочил к топчану у печи и взял сына на руки. А тот от резкого изменения положения в пространстве выпучил глазенки и уставился на меня. Он несколько секунд соображал, шевеля прозрачными, почти бесцветными бровями. А потом огукнул и расплылся в улыбке, демонстрируя показавшиеся 2 передних зубика на нижней челюсти. «Ого, зубастый какой!» «Ну, ты со следующей экспедиции вернешься, и Алешка тебе навстречу сам выползать уже будет». Света разломила горячий оладушек и подула на него. «А так, а чего ж делать, раз житье такое?» Баба Поля переложила со сковороды в миску на столе еще 1 порцию оладий и тоже села за стол. «Мой-то дед тоже, пока бам не построил, как ясно солнышко, явится раз в год на 2 недели и опять на стройку». Я сел за стол с Алешкой на руках, а он сосредоточенно стал изучать щетину у меня на щеке, ковыряя ее пальчиком. «Правильно, Алешка, надо постричь папу и побрить», — улыбнулась Света. Все утро провел с домашними. Не вдаваясь в подробности, поведал о результатах командировки. Света очень заинтересовалась новостью об Иртыше. Рассказала, что в нашей поселковой санчасти условия, мягко говоря, антисанитарные. Как ни стараются наши эскулапы. «Мальчишка-то этого, как его, Чернышов?» «Да, прооперировали. Состояние тяжелое, но выкарабкается». Света сидела у окна и кормила грудью Алешку. А я пристроился на полу у печи и чистил картошку на обед. Григорий сказал, хорошо, что быстро успели мальчишку доставить сюда. «Надеюсь, с появлением Иртыша положение с медициной у нас радикально поменяется. Мы, кстати, с собой привезли еще людей. Там среди них женщина, педиатр». «Это здорово», — ответила Светлана и добавила. «Я вот, правда, прервала свое обучение». «Ничего, от груди оторвешь, мальчишки присмотрят за братом. Тогда и продолжишь». «Да, хотелось бы». Света встала и перенесла уснувшего Алешку на топчан. «Мне понравилось это всякое медицинское. Интересно. Уколы, то есть инъекции, делать уже научилась». «Ничего, мы тут как по завету Ильича. Будем учиться, учиться и учиться». «Николаич!» В дверях появился Михалыч. Шикнули мы со Светланой на Михалыча. «Да брось ты картоплю!» Вошел и шепотом сказал Михалыч. «Бабы да чистють!» «Иди, иди, забирай у меня нож», — сказала Света. «Только не пропадай». «Светочка, да мы тут под навесом, во дворе!» — ответил Михалыч и хотел было прошмыгнуть в кладовку, но поймал на себе суровый взгляд бабы Поли, помялся и пошел обратно. «Идем, Николаич, во двор!» Мы прошли под навес общей столовой и присели с краю длинного стола. «Ты бы завязывал, Николаич, с этим своим геройством и прочими всякими путешествиями». Михалыч извлек неизвестно откуда фляжку, сделал пару глотков, занюхал рукавом и протянул мне. «А то, не приведи Господь, сгинешь, а мы тут как же? А дети твои, а Светочка?» «Ты чего это каркать удумал?» — спросил я, взял фляжку и понюхал содержимое. «Ого! Чача, Изабелла-то весь бурелом порос, что справа от пристаней». Михалыч заговорчески оглянулся по сторонам. «Я и не каркаю, просто успел уже и с Макарычем поговорить, и с Иванычем». «Хм, понятно», — хмыкнул я и сделал глоток. «Но если ты не заметил, то последние несколько месяцев все службы работают без моего участия». «Да оно понятно, но чего на рожон-то лезть?» «А кто мне недавно говорил, что надо быть в курсе всего и свой нос совать во все дела?» «Так кто ж знал, что кругом такое лихо началось?» «Вот именно. Ладно, рассказывай, как у вас тут?» «А хорошо. Видать, угодно Господу то, что мы тут все делаем, и без всяких этих генералов». Михалыч достал и выложил на столешницу кисет и трубку с длинным мундштуком. «Главное, людям понятно, как жить. Понятно, что кроме их, то есть нас, то есть... Чего я хотел сказать-то? А, кроме нас самих, дружка за дружку взявшихся, мы и не нужны никому, и не поможет нам никто». «Верно, Михалыч». Я взял трубку и повертел ее в руке. «Это откуда такое произведение искусства?» Трубка была чем-то похожа на эвенкинскую. Очень хорошо и аккуратно изготовлена, и даже некое подобие орнамента имелось. «Так Анатолий Сергеевич у нас рукастый такой оказался». Михалыч улыбнулся и пригладил бороду. 16 лет мужичку-то. Главное, городской. А оно, видишь как, тут у нас на хуторе живет, а работает у Федора». «Я правильно понял? Вы 16-летнего пацана по имени и отчеству называете?» «Ты видел его? Там у Мища, как у той Карлы Марксы. Бороды токма нет. Ну и руки той стороной мамка с папкой приладили, царствие им небесное». Михалыч перекрестился и стал раскуривать трубку. Он всякое такое вечерами дома режет, и трубки, и кружки с ложками, бочонки ведерные научился делать. Да, они ж с Ваней китайцем уже две прялки смастерили. Рукастые и головастые нам нужны. Нам вообще все нужны. Главное, чтобы мозги на месте были. А тех, у кого мозги на бекрень, Макарыч сюда не пропустит. Нам того полтергейста хватило, чтоб его. Надеюсь, я почему-то осмотрелся по сторонам, будто взгляд на себе почувствовал. Но все было спокойно. А те немногие хуторяне, которых видно, заняты своими делами. С противоположной стороны стола, где стояла большая кирпичная печь, две хуторские поварихи перестали возиться с готовкой. Одна начала расставлять разнокалиберную посуду, а вторая подошла к обрезку рельсы, что висела на вкопанном в землю столбе, и три раза ударила по нему куском трубы. «Ну, пойдем, обойдем в круг хутора до хозяйства, не будем людям мешать обедать». Михалыч поднялся из-за стола и добавил. «А то кады ты был тута, чтобы вот так все осмотреть?» «Давненько уже», — ответил я, заметив, что Михалыча уже заранее гордость распирает от того, что он мне сейчас покажет и чем похвастается. А я и не против увидеть своими глазами, а не на бумажках отчетных. Это совсем другое дело, тем более давно собирался. Да все как-то времени не было. Мы прошли с Михалычем по утоптанной и наезженной дороге к южной стороне хутора, где расступался лес и начинались наделы земли. Бим увязался за нами, точнее рванул вперед, то и дело останавливаясь, проверяя, где я, и снова уткнул нос в землю, трусил дальше. Нам навстречу шли люди, хуторяне, кто на этих наделах и работал, а теперь по сигналу с кухни потянулись на обед. Все здоровались, кто-то перекидывался парой слов с Михалычем. Большими наделы не были, неправильными многоугольниками, по полгектара максимум. Они вписывались в рельеф местности. На металлических фермах, изготовленных из уголка, труб и прочего металлолома, по обе стороны дороги возвышались две цистерны – растительная система, работающая по принципу капельного полива. Высоченные в человеческий рост кусты томатов, подвязанные к жердям. На лабиринтах из старой рыболовной сети вились огурцы и фасоль. В середине одного из участков причудливой конструкции замерла установка для изготовления силоса. Было чем гордиться Михалычу и хуторянам. Шли мы минут 20, пока снова не подошли к стене буйной растительности, к которой примыкали несколько строений и загонов. «Вон, конюшня!» Не без гордости Михалыч показал рукой в сторону строения с забором из жердей. Внутри загона гулял десяток лошадей, а также два неуклюжих жеребенка. «Видал? Богатство какое!» «Да уж!» Кивнул я и, вспомнив, сказал. «Кто-то меня верховой езде обучить обещал». «Да хоть сейчас!» Ответил Михалыч. «Только ты же как-то Фигаро!» «Фигаро!» Поправил я его, подойдя к забору, и, опершись на жердь, стал осматривать наш эрзац-конезавод. «Ничего, как-нибудь обязательно выкрою время». «Вон, по тому хребту?» Михалыч показал на возвышенность справа. «Надо убирать сухостой, да корчевать дальше. Там кедрач был, теперь весь высох. И нам полезной земли добавится, и лес на строительство можно отобрать. И, самое главное, отсечем хутор от возможного пожара». «Разумно», кивнул я. Слева между птичником и каким-то сараем мелькнула тень. Бим насторожился. «Это чего это?» Вытянул голову Михалыч и потянулся к кобуре на поясе. «Зверьё, что ли?» «Ага, двуногое», ответил я и тоже опустил руку к месту, где должна быть открытая кобура с ТТшником. Но всю сбрую я скинул дома и пришел на хутор налегке. Странный металлический щелчок, затем хлопок, и нам под ноги выкатилась эвка. Что было сил, я схватил Михалыча за грудки, очень жестко выполнил подсечку и, скручиваясь, потянул его вниз, падая за пару небольших валунов, что при разработке участков выковырили из земли. 501, 502, 503. Вспомнив науку покойного Алексея, только и успел отсчитать я, когда мы свалились и немного откатились. Михалыч пару раз охнул под тяжестью моей тушки. И рвануло. «Ай!» – вскрикнул Михалыч. «Кажись, задело!» У меня в голове звенело так, что на мое свежее сотрясение это было весьма неприятно. До дикой боли в затылке. Перед глазами все плыло. Но я заметил чьи-то приближающиеся ноги и попытался подняться на локте. «Контроль!» Приглушенно, как в бочку, донеслось откуда-то со стороны. Но тут, серой тенью рыча, нас с Михалычем перепрыгнул Бимка. На дороге началась возня. Потом выстрел. Еще. Бим заскулил, и я уже вытянул из кобуры Михалыча ПМ. Дослал патрон и, отползая, навел ствол на возвышающийся в 5 метрах силуэт на фоне солнца. Выстрел. Еще. Силуэт мешком завалился на бок. «Сережа, там!» Михалыч кричал, показывая рукой направо, на бегущего к нам человека с пистолетом в руке. Отпихнул Михалыча ногой к кустам, перекатился и вскинул оружие, удерживая его 2 руками. Но человек, пригнувшийся, резко ушел в сторону и, присев на колено, выстрелил. Пуля угодила в валун, от которого брызнула каменным крошевом мне в лицо. Я выстрелил в ответ, но бесполезно. Человек снова сыпался на землю, перекатился, резко поднялся и снова выстрелил. «Ложись, рванёть!» — крикнул Михалыч и метнул в сторону нападающего небольшой булыжник. Человек на мгновение замешкался, что дало мне возможность наконец-то нормально прицелиться. Выстрел. Нападавший дернулся. Еще выстрел. Я с трудом поднялся, не сводя с противника взгляда и давя на спуск. Пошел вперед. Затвор встал на задержку, а я еще несколько раз впустую нажал на спуск. «Сука!» Сплюнул на еще дергающееся в агонии тело. Стоять сил не было. Я опустился на колени и пополз на четвереньках к Биму. Собака была уже мертва. Поднял ее на руки и, стоя на коленях, побрел к Михалычу. «Ты как?» – спросил я его, опустившись на валун, прижимая к себе и баюкая Бимку. «Да царапина!» Михалыч задрал грязную и вымазанную кровью рубаху, демонстрируя вспоротое на ребрах мясо. «Спас нас твой Бим!» «Да уж». Со стороны хутора уже доносился отчаянный звон тревоги, а по дороге несся хуторской грузовик, из небольшого кузова которого чуть ли не вываливались вооруженные люди. «Дай-ка». Протянул я руку, снял с пояса Михалыча радиостанцию и переключился на частоту форта. «Макс, Макс, ответь!» «На связи. Что случилось? Что за война?» «Наши победили. Форт в ружье. Прочесать окрестности хутора и Макарыча вызови. Пусть подтягивается сюда». «Понял». С СКСом в руке подошел Петр, хуторской водитель. «Николаич, ты ранен?» «Вроде нет. Глушануло только знатно. Михалыча вот в санчасть отвези». «У тебя лицо все в крови». «Да херня, посекло слегка», — ответил я, поднялся и с Бимом на руках пошел к сараю, у стены которого был сложен инструмент, но, остановившись, добавил: «Раз уж кавалерия прибыла, пусть цепью выстроится и от конюшни лес прочешут». «Понял». «Внимательно, пусть все смотрят. Лёжки, возможные тайники, следы». «Сделаем, Николаич». Прихватив лопату, я прошел от птичника немного в лес. Аккуратно положил Бима на траву, выпрямился. Посмотрел в безмятежно синее небо сквозь пышные кроны. Вздохнул полной грудью, сморгнул навернувшиеся слезы и вонзил лопату в землю. Света плакала молча. По ее щекам катились слезы, и она обрабатывала мне исцарапанное каменной крошкой лицо. Мальчишки с перепуганными физиономиями сидели у печи и шепотом переговаривались, косясь в мою сторону. Алешка спал рядом с ними на топчине. Расположившись на лавке у окна в доме Михалыча, я наблюдал, как на улице каменным изваянием застыл Юра в полной боевой экипировке. Чуть в стороне прохаживались еще 2 его морпехов. «Феденька!» Баба Поля, что до этого тихо сидела у соседнего окна на табурете и теребила передник, бросилась к вошедшему Михалычу. «Цыц, чего причитать-то?» Михалыч уселся за стол и поморщился от боли. «Лекарство неси, давай!» «Это какого же?» «А тот ты не знаешь!» Света чуть улыбнулась, вытерла тыльной стороной ладони слезы и сказала: «Мне бы тоже этого вашего лекарства». «Вот!» — кивнул Михалыч. «И Бима, спасителя, помянуть надо, кабы не он, все, бабы, не было б у вас мужиков». «Помянуть, согласен, а лечиться? Рано еще расслабляться, Михалыч». Не отвлекаясь от окна, сказал я: «Сейчас в форт пойдем». «А чего там в форту?» экстренное совещание по безопасности. Дождались жареного петуха в задницу. Теперь, конечно, на ночь глядя, форт идтить, самое время. Ты извини, Сергей, но вот нечего шастать, пока не прояснилось ничего. Хочешь, тут проводи совещанию свою? Не ворчи, не надо твой дом в Смольный превращать. Накрой, мать, на стол. Чего закусить, а я пойду ребятам скажу, пусть телегу готовят. Покачав головой и вздохнув, Михалыч поднялся и вышел. Это никогда не закончится. Света присела рядом и взяла меня за руку. Что это? Стрельба, опасности эти. Я очень боюсь за тебя. А я боюсь за вас. Поэтому будем пресекать на корню любую опасность. Превентивно. Разобраться только, откуда так сквозит. Пообещай мне, что с тобой ничего не случится. Все под Богом ходим, тихо сказала Полина Андреевна и перекрестилась. А как же он тебе такое пообещает? Вот схорониться бы тебе, Сереженька. Что ты такое говоришь? Вошел Михалыч. Смысл-то какой? Как мышь за веник прятаться? Да, баба Поля, Михалыч прав. Если я кому-то как прыщ на заднице, и он аж кушать не может, то найдут средства и силы меня достать. Проснулся и закряхтел Алешка, и Света, всхлипнув, поднялась и пошла к сыну. Да нечего тут, Серега, разговоры эти разговаривать. Михалыч добре так налил самогонки в кружки. Давай, пса твоего геройского помянем, и поехали, чего уж. Красный диск солнца висел над Васиным островом. Еще немного, и сумерки опустятся на Сахарный. Михалыч тихо матерился себе под нос, держа вожжи. Лошаденка медленно плелась после трудового дня. А я сидел на старом выцветшем ватном матрасе в телеге, прислонившись спиной к борту, с автоматом на коленях и осматривая поселок. Пришлось заехать по дороге с хутора ко мне, где я снова влез в сбрую. «Вернулись домой», называется. Впереди, метрах 50, шел Юра, внимательно осматривая и держа на сгибе локтя автомат. Позади, тоже чуть отстав, шли двое морпехов. У ворот форта, по обе стороны, после проведенных мероприятий по усилению мер безопасности, в двух огневых точках из бревен и камней никого не было. Зато на вышке расположился полноценный пулеметный расчет, вместо одинокого часового. Ворота открылись, и мы въехали на территорию. «Как повымерли все!» – прокомментировал Михалыч. «Личный состав на прочесывание. И войска, и ополчение. Здесь только караульная смена», – сказал Юра. «Где совещание будет?» «В комендатуре», – ответил я и аккуратно слез с телеги с помощью Юры. «Кто из старших офицеров сейчас здесь?» «Антон Васильевич, он уже наверху. Алексей Макарыч выходил на связь. Сказал, скоро будет». «Хорошо, я в комендатуру. А ты сходи на узел связи, махни радиостанцию. Возьми у дежурного журнал по радиоперехватам и ко мне». Я вручил Юре свою севшую рацию. «Идем, Михалыч». Морпехи проводили нас до входа в комендатуру. Мы с Михалычем вошли, а они остались стоять по обе стороны дверей. К тому времени, как почти все собрались, Михалыч, сидя у окна и постоянно вздыхая, успел выкурить две козьих ножки, тихо переговариваясь с бывшим военным прокурором. Присутствовали все руководители служб, кроме Максима. Он по возвращению в форт задержался в арсенале, выдавал боеприпасы дополнительно сформированные из ополчения караульной роте. Все тихо переговаривались, только Макарыч периодически посматривал то на меня, то в свой блокнот. Иногда обращался к сидевшему рядом Павлу. И тот что-то помечал у себя в тетради. Я изучал записи в журнале радиоперехватов. Занятное оказалось чтиво. Особенно записи последних трех дней. «Сергей Николаевич, отвлек меня от чтения вошедший, наконец, Максим. Там Эрик внизу, просит разрешения присутствовать». «Конечно», – кивнул я. «Пусть поднимается, к нему отдельная просьба будет». Максим крутанулся на пятках и погромыхал ботинками по коридору. А я отложил журнал радиоперехватов, подтолкнул его в сторону Макарыча. А затем обратился к Ивану, сидящему рядом со мной. «Иваныч, у нашего флота что-то есть самое быстроходное?» «Катер «Монаха», но с бензином туго». Верховье надо, Ганшину и обратно. Тогда лучше санитарный катер Сертыша. Он с одной дозаправкой в Лунёво за трое суток обернется. Понял. Только дозаправка не в Лунёво, а в Тартуге. Пусть и левой протокой по новой идут. Ладно, обсудим еще. Я кивнул вошедшему Эрику и жестом указал ему на табурет у окна. Заходи, Эрик, присаживайся. Ну что ж, Алексей Макарыч, начинайте. Все замолчали. Макарыч поправил очки, закрыл журнал радиоперехватов, обвел всех взглядом и сказал. Один из стрелков Сидоров Евгений Михайлович, 80-го года рождения, прибыл на Сахарный переселенцем из Лунёва 3 месяца назад. Работал подсобником на хуторе. «А чего такой кабан здоровый и в подсобниках?» – поинтересовался я. Макарыч вздохнул, достал из планшета лист бумаги. Безопасник старался не задерживать на мне взгляда и вообще как-то изменился в лице, осунулся. Вот тут в анкете он указал, что у него слабое зрение и выразил желание работать физически. Цитирую. «Готов выполнять любую тяжелую работу». «Сергей Николаевич, медкомиссию на профпригодность мы не проводим». «Понятно. Дальше». «Проживал в общем бараке на хуторе. Особо ни с кем не общался. Жил, работал. Возможно, вот у Федора Михайловича будет что добавить». «А что добавить? Работал он в основном при лабазах, да Иришке на складах помогал. Все. Ничем иным не отличался. Разве что бабам нравился. Вроде видел я его несколько раз то с одной девкой из наших, то с другой». «Да, была опрошена Анастасия Скворцова», – добавил Макарыч. «Они встречались. Скворцова сообщила, что Сидоров иногда отлучался вечерами, ссылаясь на то, что в третью смену работает у Федора на стройке». «Брехня!» – пробасил Федор, достал из кармана 3 текстолитовых прямоугольника, перебрал их, вглядываясь в списки смен. «Да нет у меня никакого Сидорова, не за бесплатно же он работал». «Естественно, место, куда он отлучался, обнаружено, в 3 километрах от хутора, почти на юго-западном берегу, недалеко от тропы, что ведет к створному знаку. Хорошо замаскированный шалаш под выворотнем, в котором, судя по всему, жил второй стрелок. На берегу, также хорошо замаскированной, обнаружена резиновая лодка с электромотором, пара аккумуляторов и средства связи». «Какие именно?» Я повернулся к Василию. «Николаич, это какой-то импорт. Похоже, израильская аппаратура, всеволновая. И я не сталкивался с такими. Подключил ее на узле, ребята на эфире сидят, но, думаю, бесполезно». «Почему?» «Скажу одно, слушали ей и нас, и всю округу. Вряд ли с помощью нее вели передачи, мы бы засекли». «Я продолжу?» «Да, Алексей Макарович, продолжайте», – кивнул я. Второй стрелок находился на Сахарном нелегально. Прибыл, скорее всего, с западного направления. Естественно, его к нам сюда доставили чем-то более серьезным, чем резиновая лодка. У нас с той стороны на НП только визуальное наблюдение. Вероятно, ночью высадка была. Осмотрев все, я сделал вывод, что нелегал пробыл тут не менее месяца». «С чего такой вывод?» «У нелегала при себе нашли блокнот. В нем в основном все схематично и простыми пометками. Результаты наблюдения за островом и конкретно за перемещениями руководящего состава. Да, стрелки из подготовленных». «Хм, я заметил». «Они подготовлены одним из наших бывших силовых ведомств». Макарыч поднял с пола и с грохотом опустил на стол брезентовую сумку. На стол были выложены 2 странных пистолета. Пистолет-пулемет с длинным магазином в рукояти и с ПБСом, мина МОН-50, еще несколько магазинов, патроны и 2 носимые Моторолы. «Это гюрза. Мне уже почти перед увольнением такой выдали как табельный вместо ПМ. Но я к тому времени уже отошел от оперативной работы, и он так в сейфе и пролежал. А это?» Макарыч кивнул на пистолет-пулемет. «Вереск». «Да, стволы не армейские», подтвердил Максим. «У нашего СОБРа такие тоже были. Видел на стрельбище». «И что же они так ложанулись, раз такие спецы и с такими крутыми пушками?» Я взял один из пистолетов, щелкнул магазин и посмотрел на патрон с острым черным наконечником пули. «Не знаю, Сергей Николаевич», — ответил Макарыч. «Но, вероятно, были факторы, которые им помешали. «Собака егойная, вот и весь фахтур», — сказал Михалыч. «Кто бы подумал, веселый, добродушный кобель был!» «Чутье», — ответил Макарыч и снова вздохнул. «Всем бы такое собачье чутье!» «Так, Алексей Макарыч, хорош уже себя изводить, тут твоей недоработки нет», — положил я пистолет на стол. «Если это были твои бывшие коллеги, да еще и под конкретную цель заряженные, то ты хоть лопни, а хрен их вычислишь. Давай лучше думать, что дальше делать и какие у тебя по поводу всего этого мысли и предложения». «Мысли, точнее выводы, следующие». Макарыч снял очки, положил на стол и, выпрямив спину, продолжил. «Стрелков было двое. Они явно из моих бывших коллег или других специальных подразделений прошлого. Были ли у них среди островитян сообщники, будем выяснять. Кому-то очень нужен хаос по всем новым поселениям. Разрешите?» В дверь просунулась голова Ксении. Она вытянула перед собой листок бумаги. 5 минут назад перехватили. В лесном бой идет, и на Аслана покушение было». «Ну вот, и еще одно подтверждение». Макарыч встал, прошел к двери, взял у связистки листок. «Спасибо, Ксюша. Возвращайтесь и продолжайте слушать. Я зайду к вам после совещания». Все загомонили, стали переговариваться. А Иваныч набил трубку, отошел к окну и, раскурив ее, сказал: «Сдается мне, что это какой-то гамбит генерала Ларионова. Народ-то не особо кинулся к нему в объятия». «Да?» Макарыч сел на свое место. «Такой вариант я тоже допускаю. Эрик, расскажи всем присутствующим то, о чем ты мне говорил, когда вас Максим эвакуировал сюда». «Незадолго до беспорядков на Новой Земле к нам и к соседям прибыл представитель некоего торговца вооружением». Эрик прокашлялся и продолжил. «По распоряжению Эдуарда Яковлевича сделка состоялась на одном из островов. И через несколько дней начались провокации со стороны соседей. Несмотря на то, что мы с самого начала пытались контролировать национальные диаспоры, некоторые азиатские и арабские группировки стали проявлять агрессивность. На отдельных ремесленников и фермеров оказывалось давление. Участились беспорядки, причем явно организованные извне. Численность нашего анклава, как вы знаете, была около 5000 человек. Силам безопасности было все труднее контролировать ситуацию. А потом приступ Эдуарда Яковлевича. И все, как это по-русски, все как с цепи сорвались». «То есть ты напрямую увязываешь появление продавцов вооружения и начало беспорядков?» — спросил я у Эрика. «Да». «Да, Сергей, примерно с того момента и начались неприятности». «И ты допускаешь, что к вам в анклав могли попасть некие люди, стоящие за организацией беспорядков?» «Конечно. В последнее время было много переселенцев к нам. Опять же, нелегальное проникновение на территорию было вполне возможно. Отношения между нашим анклавом и американским, хоть и были натянутыми, однако торговля и обмен велись, и, возможно, кто-то проник к нам вместе с торговцами». «Понятно. Алексей Макарыч, продолжайте». Макарыч еще раз пробежал глазами по тексту радиоперехвата, отложил его, прошел к стене, на которой висела карта, и, прокашлявшись, начал. «Согласно информации от наших людей в других анклавах и если судить по радиоперехватам, то беспорядки, вооруженные стычки крупных группировок и прочие мятежи и провокации происходят с подачи неких сил, которые подталкивают анклавы к анархии. В Лесном уличные бои. В Лунево не состоялся очередной захват власти. Пока не состоялся, благодаря военным. На базе Новой Земли мы получили многочисленный пиратский анклав с серьезным вооружением и флотом. По сообщениям из Амурской республики, теперь уже бывшей Амурской республики», — поправился Макарыч, показав место на карте, — «там идут серьезные междоусобные боестолкновения. Кроме Сахарного, относительно спокойная обстановка в самом Лунево, хотя в окрестностях, скажу так, разгорается. Спокойно у Ганшина и в Слободе, но анклавы переведены на режим ЧС». «А есть информация о том, что происходит у Ларионова?» — спросил я, дождавшись паузы в речи Макарыча. «Диктатура», — лаконично ответил Макарыч. «Однако и там все труднее и труднее контролировать ситуацию». «То есть везде разброд и шатание. Надоело людям жить спокойно», — прокомментировал я. «Хотя как раз в данной ситуации страдают простые люди, а педалируют тему анархии отдельно взятые личности. Думаю, нам тоже в ближайшее время стоит ожидать переселенцев, точнее беженцев». «Именно так», — кивнул Макарыч. «Ясно. Какие предложения у службы безопасности?» Сказал я и, открыв ежедневник на чистой странице, написал «Режим ЧС». «Во-первых, необходимо ввести комендантский час». «Как же работать-то?» – встрепенулся Михалыч. «Федор Михайлович, прошу, дослушайте». Поднял я руку. «Комендантский час будет распространяться непосредственно на жилой поселок, складские территории, пирсы и строящийся за хутором барачный городок, где живут в основном новенькие. Во-вторых, ввести короткие смены патрулирования из ополченцев. Люди среди них в основном из старожилов, многих знают в лицо. Так будет проще присматривать за теми, кто прибыл на остров в течение последних 2 месяцев. Усиление по стратегическим объектам, наблюдательным пунктам и в группе быстрого реагирования проведено еще 3 недели назад. В-третьих, необходимо ввести ночное патрулирование акватории архипелага. Иван Иванович, Максим, это вам задача. Решить надо уже вчера». «Решим», — Иваныч кивнул. «Аврору и пару мотоботов выделю». «Да». Макарыч перевернул несколько страниц ежедневника, нашел нужную пометку и спросил. «Максим, у тебя командиром взвода служит такой бурят, Турген Шоно». «Есть такой, из бывших ментов. Отличный парень, и опыт боевой у него есть. Мы его все Толиком называем». «Я знаю, он из улан-удинских оперов. Так вот, его надо на время всей этой чехарды прикомандировать к службе безопасности. Мне нужен оперативник». «Понял. Только он сейчас обеспечивает переезд Фимы в Лунёво». «Как прибудет на Сахарный, ко мне его». «Есть». «Ну вот, Сергей Николаевич, это пока основные предложения. Есть еще варианты, но мы их обсудим только с силовиками». «Хорошо. У кого-то есть предложения, замечания?» «Я осмотрел всех». «Николаевич», – пробасил Федор, – «мы тут с Палычем пошептались. Можно попробовать ввести в строй первую турбину ТЭС и подать оперативное освещение по важным постам и дорогам». «Делайте», – кивнул я и посмотрел на часы. «Да, производственное совещание после завтрака. Кроме руководителей силовых служб, все могут быть свободны. До завтра». Загромыхали стулья. Люди, переговариваясь, пошли к выходу. «Эрик, ты останься. Хочу поговорить с тобой насчет твоих летных навыков». Я указал ему на освободившееся место за столом рядом с Иванычем.